— сказал он, делая над собой усилие, чтобы казаться невозмутимым. — Что там случилось? — Ничего, милорд, — спокойно ответил Раджа. — Но этот крик, — настаивал Янос, — это вскрикнул мой друг. — А по какой причине? — Пустяки, у него неожиданно разыгралась подагра. Но это не был крик боли. — Вы ошибаетесь, милорд. Ну, доставьте мне удовольствие, пригласите вон ту доячку и потанцуйте с ней. Раджа прошел дальше, вступив в разговор с другими гостями. Португалец остался один, следуя за ним беспокойным взглядом. — Здесь что-то не то, — сказал он себе. — Будь начеку, Янос. Он прошел в глубину зала и сел так, чтобы укрыться за группой малайцев, пританцовывающих под музыку, стоя на месте. Оттуда он увидел, как Раджа тут же обернулся и стал шарить взглядом по залу, точно искал кого-то. Португалец невольно вздрогнул, испарина выступила у него на лбу. — Он ищет меня. — Ладно, мой дорогой Брук, хватит играть в кошки-мышки. Он поднялся, держась как можно спокойнее, медленно обошел вокруг всего зала и остановился в двух шагах от двери. Там стоял слуга Раджи. Янос сделал ему знак подойти. «Кто был человек, который тут недавно вскрикнул?» — спросил он его. «Друг Раджи», — ответил индиец. «Его имя?» «Я не знаю, милорд». «А где он сейчас?» «В кабинете Раджи». «Он заболел?» «Не знаю». «Могу я пойти навестить его?» «Нет, милорд, у двери в кабинет стоят часовые, и приказано никого не впускать». «А ты знаешь этого человека?» «По имени нет». «Он англичанин?» «Да». — Давно он в Сараваке. Индиец подумал несколько мгновений, почесывая лоб. — Появился здесь сразу после сражения в устье реки, — сказал он наконец. — Против тигра Малайзии? — Да. — Это враг тигра? — Да, он искал его с своим отрядом в лесу. — Спасибо тебе, друг, — сказал Янос, вложив ему в руку золотой. Незаметно выйдя из зала, он быстро направился в свою комнату. Лицо его было бледным, он был не на шутку встревожен. Войдя к себе, он тут же тщательно запер дверь и сорвал со стены еще пару пистолетов, потом открыл окно, наклонившись над подоконником. Дворец окружала двойная цепь стражей, вооруженных ружьями, а за ними, на площади, человек 200 или 300 беспорядочно плясали, издавая дикие выкрики. «Побег невозможен», — сказал он себе, — «и все-таки нужно выбраться отсюда как можно скорее». «Сомнений нет. Это лорд Гвилок, смертельный наш враг. Понятно теперь, что именно его Самбильонг видел во главе отряда дояков. Это он, без сомнения, это он». Янос бросился к столу и схватил пистолеты. «Ну что ж, придется защищать свою жизнь». Он подошел к двери. Снял цепочку, но не смог открыть ее. Налег плечом, поднатужился, но она даже не дрогнула. — Они меня заперли, — глухо проговорил он. — Теперь я пропал. Он обшарил взглядом всю комнату, но кроме двери в ней оставались лишь эти два окна, под которыми были стражники Раджи, и дальше толпа. — Проклятие! — воскликнул он с бешенством. В этот момент в дверь постучали. «Кто там?» — крикнул он, подняв пистолеты. «Джеймс Брук!» — ответил голос из-за двери. «Один? Или с кем-нибудь?» «Один, милорд, и без оружия». «Входите же, ваша светлость!» — сказал Янос с иронией. Глава 9. Лорд Джеймс Гвиллок. Раджа вошел. Он был один, без оружия и все в том же вечернем костюме. Но это был совсем не тот спокойный, улыбающийся человек, что в зале. Лопов был нахмурен, мрачный взгляд холоден и тяжел. Перед Яносом стоял уже не прежний любезный хозяин, гостеприимный Раджа Саравака. Это был истребитель пиратов, который готовился уничтожить сейчас одного из них. Несколько мгновений он стоял неподвижно на пороге, потом сделал два шага в комнату, дверь тут же закрылась за его спиной. — Сударь, — сказал он грозно, — ваша светлость, — ответил Янос тем же тоном. Надеюсь, уже поняли цель моего визита.